основатель нового раздела химической кинетики, был удостоен государственной премии, а в 1956 году, через 30 лет после открытия, вместе с Хиншелвудом получил Нобелевскую премию по химии. То была вдвойне радостная для нас победа. Премию получил первый советский ученый. До этого два русских исследователя удостоились столь высокой чести – Мечников и Павлов, но было это еще до революции. Теперь же в Стокгольм отправлялся полпред советской науки. После еще шесть наших физиков получат право именоваться лауреатами Нобелевской премии, но Семенов был первым. В этой книге нам уже не раз приходилось сопровождать выдающихся ученых в Стокгольм, где им вручались диплом лауреата, золотая медаль, денежный чек, где в их честь оркестр играл отрывки из лучших симфоний, где награжденных осаждали фото- и кинокорреспонденты, где смущенные непривычным общественным вниманием лучшие физики, химики, биологи читали традиционные нобелевские лекции. И, вероятно, каждый из нас задавал себе вопрос, о чем, интересно, думает ученый в те минуты, когда перед его награждением играет музыка, а шведский король готовится вручить ему символы международной славы и признания. К сожалению, далеко не всегда это становилось известным широкой публике. Ученые редко вспоминают о личных переживаниях. Но вот в этой главе представляется редкий случай узнать совершенно точно, какие мысли проносились в голове 60-летнего прославленного академика, когда он сидел на сцене переполненного зала, взволнованный и счастливый, и пока играл оркестр, имел 10 минут на то, чтобы перевести дух, расслабиться немного после начала и перед концом торжественной церемонии и подумать о чем-то своем. О чем же? Вот его воспоминания. «Когда я слушал музыку, передо мной проносилось то незабываемое время 20-х, начало 30-х годов, когда я еще молодой человек и мои дорогие товарищи, тогда еще совсем юные сотрудники лаборатории, в институте за экспериментальными установками и дома за письменным столом переживали самые яркие радости творчества, когда каждый день приносил нам новые загадки, и когда эти загадки мы, в конце концов, с успехом решали и сквозь, казалось бы, непроходимые дебри пробивали новые пути. Согласитесь, история открытия такова, что здесь есть что вспомнить. Дело не только в обстоятельствах открытия, хотя и они, конечно, невольно должны запасть в душу. А ведь память сердца, как вы помните, сильнее рассудка памяти печальной. Дело еще и в последствиях, какие имело открытие для науки, не только для химии, для физики. И это должно было быть особенно значимо для его автора, ведь он, не забудьте, был физик. Физики обучался в университете, физикой шел заниматься к Йоффе после окончания. О физических открытиях мечтал, вероятно, холодными голодными ночами в Петрограде. И когда через 12 лет оказалось, что идея разветвленной цепной реакции применима не только к химическим процессам, но и к процессам ядерным, Николай Николаевич, как мне кажется, непременно должен был почувствовать радость и удовлетворение. Удовлетворение тем, что идея, высказанная физиком, вернулась на круги своя, в физику же. Речь идет о ядерной цепной реакции деления урана. Она была предсказана в 1938 году Фредериком Жюльо Кюри и Перреном и осуществлена впервые 2 декабря 1942 года в Чикагском университете итальянским физиком Энрико Ферми. Конечно, ядерная цепная реакция отличается от химической. Иные частицы участвуют в ней. На ином уровне идет процесс и с иными последствиями. Но формальные закономерности здесь те же, и те же критические условия включают и выключают цепь. И если нельзя сказать, что физики просто позаимствовали теорию своего бывшего коллеги,